Евангелие от Матфея, из главы 13. «И пришед в Отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. Придя в Назарет, свое отечество, ибо там он был воспитан, Господь Иисус Христос учил народ в синагоге. Учил открыто и свободно, с той целью, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, чтобы впоследствии не могли сказать, что он учил чему-то противозаконному, как раскольник и враг общества. Слова его были полны благодати и силы, но жители Назарета не получили пользы от поучений по их черствости и неверию. Изумляясь его поучением, они завидовали и говорили, уничижая его, откуда у него премудрость. Как он может учить, если сам не учился в раввинских школах? Да при этом учить со властью, которой себе не присваивали даже великие книжники. Не плотников ли он сын? По неразумию они думали, что незнатность предков мешает угодить Богу, говорит толкователь. Хотя в прежние времена много имели тому примеров, что у незнатных родителей бывали знаменитые дети. Так, например, царь Давид был сыном незначительного земледельца. Следовательно, и пред Христом должно было благоговеть, ведь все показывало в нем не человеческое обучение, а божественную благодать. Но за что надлежало удивляться, зато презирают, замечает святой Иоанн Златоуст. Поэтому, ревнуя и завидуя, они говорили, не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, Иосия, Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? Братьями и сестрами Спасителя евангелист называет детей Иосифа Обручника, которых Иосиф родил от вдовы брата своего Клеопы, объясняет блаженный Феофилакт. Так как Клеопа умер бездетным, то Иосиф по закону взял его жену за себя и родил от нее 6 детей. 4 сыновей, перечисленных евангелистом, и 2 дочерей, Марию и Соломию. Некоторые позднейшие критики, принадлежавшие к отделившимся от Церкви Христовой конфессиям, пытались утверждать, что те, кто назван здесь евангелистом братьями и сестрами Господа, были детьми Иосифа и Марии. Такие толкования противоречат не только учению Церкви, почитающей Матерь Божию как присно Деву. Они противоречат и ясным указаниям Священного Писания. Так, например, святый Иоанн Златоуст в 5-й беседе на Евангелие от Матфея спрашивает, для чего бы Господу Иисусу Христу на кресте поручать ее ученику Иоанну, как никого из близких не имеющую, и приказывать ему взять ее к себе? Итак, жители Назарета соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем». Христос кротко отвечает на их ропот, не укоряя их. «В доме своем присовокупил потому, — поясняет толкователь, — что и братья его из одного с ним дома завидовали ему и не веровали в него. Впрочем, прежде неверовавшие сделались после достойными удивления и славными своей верой», — говорит святый Иоанн Златоуст. «Это показывает силу воскресения Христова. Ибо если тех, которым дивимся при жизни, забываем по смерти, то как же хулившие Христа и не веровавшие в Него при жизни признали Его после Богом, если Он был обыкновенный человек? Как бы решились идти за Него на смерть, если бы не имели ясного доказательства воскресения? Господь не совершил в Назарете многих чудес по неверию их, щадя их самих, говорит блаженный Феофилакт, чтобы, оставаясь и после чудес неверными, не подверглись тем большему наказанию. Поэтому многих чудес не сотворил, а только немногие, чтобы не могли сказать, если бы вообще сделал что-либо пред нами, мы уверовали бы. Ты же понимай это и таким образом, что Иисус и до настоящего времени бесчестится в своем отечестве, то есть у иудеев. Мы же чужие, чтим его, поясняет слова Спасителя, толкователь блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.